На вычурной золотой цепи висел медальон в ладони размером с каким-то эмалевым изображением, усеянным самоцветами. Крайне походило на орден. Судя по радостному личку Элвик, именно так и обстояло. «Мои поздравления, господа», — негромко сказал Шорна, бесстрастно, даже не пытаясь изобразить на лице несуществующие эмоции. «Неплохо для ваших молодых лет и невысоких чинов. Должен заметить, благородный Элвик, я понимаю, что именно это обстоятельство вы имели в виду, рассчитывая, что победители не судят. Вам прекрасно известно, какая награда причитается за книги цвергов, но, повторяю, не бывает бесконечного везения, так что хорошенько запомните мои наставления». «Непременно», — сказала Элвик, откровенно сиявшая. «Пойдемте». Они возвращались прежней дорогой, но в какой-то момент Шорна свернул в незнакомый коридор, остановился у полукруглой ниши с повторившим ее очертания мягчайшим диваном, кивнул. «Я бы попросил вас подождать здесь некоторое время, а с вами, благородный Аркадий, мне хотелось бы поговорить наедине, если вы, конечно, не против». «Конечно», — чуть растерянно кивнул поручик, как говорится, «чужой генерал тот же генерал». «Прекрасно, прошу». Шорн распахнул перед ним невысокую дверь. За ней оказалась комната того же неуловимо канцелярского вида, что и кабинет начальника тайной полиции. Простая мебель, открытые шкафы с кипами бумаг и непонятных мешков, опечатанных сургучными печатями, пузатый шкафчик. Именно к нему Шорн и направился, кивнув поручику на стул, обернулся, взявшись за резную дверцу. «Вина?» «Благодарствуйте», — светски отозвался поручик. «С генералами ему за бутылочкой сиживать еще не приходилось, да и вряд ли придется в ближайшем будущем. А уж начальник тайной полиции такой империи, если не по званию, то по положению, безусловный генерал». Шорна вернулся с темной бутылкой и двумя чеканными серебряными бокалами. В них полилась розовая струя. «Терпеть не могу стеклянных», — сказал Шорна, — «то и дело бьются, нет в них основательности. Ну что же, за ваш орден?» Он даже не старался изображать какое-то особенное дружеское расположение, говорил обычным своим тоном, ровным, бесстрастным голосом, но это и лучше, чем наигранное дружелюбие располагает к собеседнику. «Я вам несказанно благодарен», — сказал Шорна, когда бокалы опустили. «Поверьте, так оно и есть. Если бы не вы, в его глазах появилось нечто человеческое, живой интерес, настоящий Карн, персона, крайне редко встречающаяся». «Простите? Ах да, мне следовало пояснить. Карн — это человек, на которого бессилен воздействие даже самый сильный цверг. Вы знаете за собой эту способность?» «Да», — сказал поручик. «Еще лучше. Позвольте задать вам парочку вопросов, которые могут оказаться бестактными. Если они вас заденут, выскажите мне неудовольствие». «Извольте», — ответил поручик. «У меня создалось впечатление, что вы, простите великодушно, не принадлежите к высокой знати и не можете похвастать высоким чином. Простите, если...» «Ну что вы», — сказал Савельев, — «именно так и обстоит. И титулов нет, и чин невелик. Ничего. Многие с этого начинали». «Вы честолюбивы? Хотите сделать карьеру?» «Пожалуй», — сказал поручик. «У вас, я слышал, тоже есть армия, так что вы должны себе представлять мысли и побуждения офицера. Конечно же, вступая в службу, никто не рассчитывает до седых волос оставаться в малых чинах, уж коли есть лесенка, по которой поднимаются. Отчего бы и нет». «Вам понравилось у нас?» — спросил вдруг Шорна. «Необычно», — сказал поручик, — «но интересно. В общем, нравится». Он тщательно взвешивал каждое слово. Вполне уместная тактика в беседе с начальником тайной полиции. «Очень своеобразный народец, надо полагать. Поди догадайся, что ему от тебя надо». «Вы, я слышал, подружились с прекрасной Элвик». Шорна впервые с тех пор, как поручик его видел, улыбнулся. «Не сердитесь на мою бестактность. Положение у меня такое, что я обязан все про всех знать. Не смущайтесь, я только рад. Очень надеюсь, вы на нее будете влиять благотворно. Умная девушка, смелая, но полнейшее пренебрежение дисциплиной. Ей необходим толковый наставник». Поручик кивнул, он с этим тезисом был совершенно согласен. «Позвольте без обиняков», — продолжал Шорн. «Как вы посмотрите на то, что я предложу вам перейти к нам на службу? Да, вот именно, под мое начало. Благородный Аркадий, еще раз простите за бестактность, но мне отчего-то упорно представляется, что у себя вы занимаете, в общем, самое что ни на есть рядовое положение. Я не ошибся?»